Он еще сказал, что в его царстве скорее примут одного раскаявшегося грешника, чем 99 несогрешивших праведников. «Это же несправедливо», — вмешался Сим. «Какая же тогда может быть радость для человека, старающегося жить праведной жизнью, если Господь отворачивается от него и даже не желает с ним говорить? И как грешник в глазах Господа может снискать большую благодать?» Движением руки Закхей попросил его помолчать. «Он назвал меня по имени, и, несмотря на то, что я был презираемым всеми грешником, пришел ко мне в гости. Когда он произнес мое имя, обида, травившая мою душу из-за большой головы и уродливого тела, прошла, и я, ненавидевший всех людей на свете, был признан и прощен царем Израиля, Давидовым сыном. Что с тех пор для меня благожелательность людей? Я стал свободным и в радости раздал половину своего состояния нищим. Однако не думаю, что вам дано это понять». «Действительно, нам этого не понять», — признал Симон. «Видимо, ты прожил столь неправедную жизнь и сотворил столько незаконного, что, опасаясь близкого ареста, ты предпочел разыграть раскаяние и, вернув часть наворованного, спасти, по крайней мере, все остальное. Твои слова ничуть меня не обижают, а твои суждения вызывают уважение», — сказал Закхей. «Я тоже стал недоверчивым, всегда стараясь найти объяснение поступкам других. Не знаю, как описать то, что я почувствовал, глядя ему в лицо, когда он рассказал мне одну историю, смысла которой я еще не совсем понял. Это история о человеке знатного рода, который отправился в далекую страну, где его должны были короновать. Перед отъездом он позвал 10 слуг и дал им 10 мин золота, приказав приумножить их к его возвращению. Однако в той стране подданные ненавидели этого человека и направили к нему послов, на которых возложили обязанность передать, что не желают, дабы он был их царем. Но все же его сделали царем. А возвратившись домой, он призвал к себе слуг, которым поручил деньги, и спросил их о прибыли. Первый с гордостью сообщил, что его мина принесла 10 мин дохода. Тогда царь сказал ему: «Это хорошо, и ты хороший слуга. А раз ты так хорошо справился с делом, имея в руках лишь немногое, назначаю тебя правителем над 10 городами». «А разве он не говорил ни о чем другом, кроме денег?» — разочарованно прервал я его рассказ. «Я надеялся услышать что-то о вечной жизни. Но я же был сборщиком подати, и он, естественно, решил, что мне легче будет понять притчу на близкую мне тему», — ответил Закхей. «Нам, сыновьям Израиля, легче понять все, что связано с деньгами, чем тебе, римлянину, который был воспитан на греческой философии», — вмешался Симон Киренейский. 10 мин — это значительная сумма, если только они были из золота, а не из серебра. Кроме прочего, все зависит от того, в течение какого времени отсутствовал их господин, поскольку за короткий период никто не сумел бы честным путем удесятерить такую сумму. «Вы хотите услышать продолжение или нет?» — спросил Закхей. Второй слуга увеличил свой капитал 5 раз и стал правителем 5 городов. А последний слуга принес ту самую мину, которая была ему выдана. Он хранил ее под подушкой, боясь потерять, пустив ее в оборот. В свою защиту он сказал: «Я побоялся гнева такого жесткого человека, как ты, привыкшего брать то, что не клал, и пожинать то, что не сеял». Тогда царь ответил: «Я могу судить о тебе по твоим же словам, никудышный раб. Ты знал, что я жестокий человек, берущий то, что не кладу, и пожинающий то, что не сею. Почему же ты не передал эти деньги какому-нибудь банкиру, если сам не знал, как их приумножить для меня? Сейчас эти деньги были бы у меня с процентами». И тогда он приказал забрать у него мину. Остальные возмутились: «Но у него уже есть 10 мин. Я прикрыл лицо рукой, чтобы не выдать своей скуки, однако в эту минуту Закхей победоносно взглянул на нас. «Послушайте, какой отсюда следует вывод?» — произнес он, подняв руку. «Будьте внимательны, чтобы вы смогли его понять. царь возвестил. Каждому человеку, у которого уже есть, дадут еще больше, и он станет еще богаче, а у того, кто ничего не имеет, отнимут самое последнее.